Андрей, у нас прямой эфир, вещаем из Западной Европы. До новой исторической эпохи осталось 38 дней. Вот. Мы вещаем в 21 час по Москве каждый будний день. То есть каждый день, кроме субботы и воскресенья. Просим прощения, сегодня у нас заминка произошла по техническим причинам. Мы вообще думали, что нас забанили. Но пока не забанили, да? Пишет Мальц, выходи, я вышел. Я уже вышел. Так, вот, значит, интересно тут по поводу улюкаевских судов. Такой твит я прочитал. Сечин просит у Грефа кредит на 2 миллиарда, но тот показывает, что Сбербанк может России, может дать Роснефти только один. И вот такая фотка. Это к вопросу о жестах, да, которые описаны там в суде. Так, вот, кроме всего прочего, сегодня дал я интервью. Мы его разместим в том числе и на своем канале со ссылкой. Наверное, завтра, наверное, разместим. Мне самому, в общем-то, понравилось. Это радиоинтервью, но я видео писал тоже. Завтра будет интервью с «Эхо Москвы», да? Во сколько? 15:00 по Москве. На «Эхо Москвы» я буду давать тоже интервью, общаться. Так что прошу вас, смотрите, делайте ссылки, пишите и так далее. То есть и в Твиттере везде распространите, что завтра 15 часов на «Эхо Москвы» интервью. Так, вот Лен Кузнецова нам написал, просит помочь человеку. Мы ответили, поможем. Интересно, Латынина написал, что семья каннибалов, который 20 лет убивал людей в Краснодаре на выборах президента РФ, голосовала за Путина. Но кто еще может за него голосовать? Да, кроме людоедов. Вот так, ты там что-то тоже хотел прочитать, рассказать? Да, по поводу 17-летнего активиста молодежного крыла «Яблоко» Дмитрия Мякшина, который 12 июня был на акции. И во время этой акции... Да, у нас про эту тему есть, это же там дальше тема. Ну ладно, ну и что про этого? Да, его пытались поймать, схватил его представитель силовых структур, но они оба упали, и этот представитель силовых структур ударился об голову Мякшина сзади. Да, Мякшина, вот тут по-разному пишут его фамилию вот, в новостях, поэтому... И парни начали инкриминировать статью 318, часть 2, это применение опасного насилия представителю власти, по которой предусматривается до 10 лет колонии. И вот, причем есть все видеоматериалы, где видно, что никаких он применения насилия не оказывал, но вот нашим силовикам это совершенно наплевать. Видео было сегодня, это размещено везде, но это уже старая история, но сегодня она получила новое наполнение, потому что ситуация какая? Потому что ФСБшник, да, задавил полицейского. И ничего вообще, никаких последствий. Просто, то есть, уничтожил человека, никаких последствий. Ну, своего, потому что, наверное. А? Своего, наверное, потому что все умяли. Не, ну, потому что это ФСБшник. А вот Леша Политиков обхватил якобы какого-то, да, обнял полицейского, а тот очень сильно что-то вознегодовал, и теперь Леша уже просидел с 10 числа июня до сегодняшнего дня, просидел в СИЗО. Да? Вот этот Дмитрий Мякшин спрыгнул с парапета, а мент его неловко как-то там схватил. В результате получил травму из-за того, что мудак сам, представляете? И вот потрясающая ситуация. То есть я обращаюсь конкретно к сотрудникам полиции. Вы абсолютно расходный материал, нафиг вы не нужны. И если что-то с вами случится, ну, накажут Мякшина, накажут Политикова, но ни в коем случае не накажут вот этих ФСОшников, ФСБшников и так далее. А если что-то случится с ФСБшниками, ФСОшниками, накажут полицейских, накажут Мякшина, но ни в коем случае не накажут из путинской бригады никого. Это феодализм, понимаете, феодализм. Поэтому, если вы хотите жить хотя бы чуть-чуть по законам, хотя бы чуть-чуть по законам, вы ни в коем случае не должны поддерживать эту власть, вы должны понимать, чем для вас лично это может закончиться. Вот так, под колесами ФСБшной машины это для вас закончится, понимаете? Ну, я думаю, что скоро они просто их отстреливать будут, так, развлечения ради. Да, я тоже так думаю. Вот, Да, сейчас... следующее заседание по этому делу назначено на 18 октября на 15 часов дня. Я так понимаю, что это в Петербурге будет происходить. Ну, надо заранее. Да. Во сколько? В 15 часов 18 октября. Так что все, кто не согласен с таким поведением преступной власти, приходите поддержать человека. Значит, вот тут фотографии такие сейчас ходят. Это вот из Москвы. Помните, на прошлой неделе мы говорили, как раз сказал я по поводу мертвых птиц, что если выбросы сероводорода, то гибнут первые птички. Надо смотреть, если увидел мертвых птиц большое количество, то беги без оглядки. Потом нам было объявлено о том, что были выбросы сероводорода в Москве. А сейчас вот приходят фотографии, не только синички, но и голуби, и каких-то птиц нет, в общем-то, которые умерли. И в большом количестве валяются там по всей Москве, что говорит о том, что действительно был выброс сероводорода, птицы погибли. Но я думаю, что для людей это не полезно. Если они не падают еще на улице, то это не значит, что ничего, грубо говоря, не происходит. И женщину, обвинившую полицейских в Казани в избиении, поместили в психиатрическую больницу. Помните, как Петю Яблонского в Питере, так и здесь. То есть женщину побили, и что, как избежать ответственности? Ну, психушку, и все нормально. То есть такие вот дела. Поэтому наши люди, которые в Казани есть, вы вмешайтесь в это дело. Вот Юлия Коваленко проведет в психушке 28 дней. Это, значит, Казань и решение Вахитовского районного суда Казани. Так что вы приходите, пикетируйте там психушку. Тем более туда Гурджияна скоро переведут, как нам написали, жена его написала. Но я так понимаю, что это в другую психиатрическую лечебницу, не в эту, а в ту, где содержат особо опасных, так скажем. Но я думаю, что ее тоже стоит пикетировать. Да, еще раз напоминаю вам про 1 октября, про пикеты около офисов Ютуба. Угу. В 14.00 в Москве на улице Балчук 7, это российский офис Ютуба, и в Санкт-Петербурге на Савушкина 55, это там, где располагается фабрика Троги. Это еще раз нужно будет сегодня обязательно сказать и все время говорить до 1 числа. Кроме всего прочего, всех прошу подумать о поздравлениях Путину. Во-первых, надо организовать звонки в администрацию президента, письма в администрацию президента с поздравлениями, с нашими поздравлениями. Ну, поздравить его там с определенным местом по самоубийствам, там чуть ли не первое место. Чуть не первое место по убийствам, всегда второе. С первое место по количеству полицейских. При этом мы по насильственным преступлениям тоже впереди планеты всей. По нищим, ну и так далее, и так далее. В общем, перечислять смысла нет. Вы найдете все эти перечисления, они есть в интернете. Можно Путина с этим поздравлять. Это его прямая заслуга, безусловно. Он молодец, в кавычках, и надо делать пикеты, митинги, демонстрации везде по всей России на 7 число с поздравлениями Путину. Запускать, ну, да, вот шарики. Анатолий К. спрашивает, когда следующий митинг. Анатолий К., вот можете в своем месте организовать митинг. Так должен поступить каждый, кто сидит в этом чате, кто смотрит подготовку. Помимо всего прочего, можете позвонить на радио и сказать, вот в связи с тем, что у нас там первое место по голодающим людям в мире, да, поставьте Володе песенку «Последняя осень», например. Очень хорошо будет, он будет счастлив, я уверен. Да, в Екатеринбурге вороны забросали камнями здание Ельцин-центра. Представляете, вот мое мистическое сознание говорит, что это неспроста. Теперь там купили отпугиватели для ворон, потому что вороны берут камни, летят над этим стеклянным куполом, бросают, и камни выбивают все стекла. То есть они бомбят. Ну, что, нереально. Вот. И, значит, тут пишут, мы в кратчайшие сроки установим стекла, которые были разбиты. Вороны это вообще молодцы. Я помню, мы с Фанасием Сергеем Николаевичем шли рядом с домом музея Радищева в Саратове, это было в 2012 году. Идем что-то рассуждать, вдруг меня по башке что-то как шлепнет. Ну, я думал, все, привет уже. И голову так нагибаю, из головы падает огромный кусок мяса. И я вижу, что это отбивная, хорошо отбитая, поперченная, посоленая, но не жареная. То есть ворона ее схватила, пыталась нести, но, значит, уронила, и прямо мне на башку этот кусок мяса упал. Я рассмотрел тогда это как определенное знамение, такой знак. Вот, и очень забавно, видишь, то есть они умеют, вороны, вмешаться в человеческую жизнь. Твиттер увеличил длину сообщения в 2 раза, до 280 символов. Да, причем говорят, что это специально сделано для Трампа. потому что он коротко писать не может, ну там кто-то поэтому для Трампа сделали вообще, говорят, что вот, ну это так и есть, потому что в Твиттер писали жалобы на Трампа, чтобы его там забанили, потому что он пишет там те вещи, которые, ну, нарушают правила Твиттера, так это скажем. А Твиттер ответил, вот заявление компании, что действительно у компании есть внутренние правила, которые запрещают удалять информационно значимые твиты, даже в том случае, если они могут нарушить общепринятые правила. Да, представляешь, что как, все равны, да, ну, как помнишь, в скотном дворе все животные равны, но есть животные, которые равнее других. Ну, я думаю, что это правильно, потому что это информационный мир, и я думаю, совершенно ну, невозможно представить себе, чтобы в информационном мире удаляли посты президента США. Даже вот на что я не люблю Путина, но я считаю, что информационный мир не может удалять посты Путина. Пусть он без всякого снисхождения это постит, было, да. Лучше бы было, чем какой-то диплом такой. Да. Денег нет, вы там держитесь и все прочее. Мальцев звук слабый, пишут. Не знаю насчет звука слабого. Бастрыкин смог задочить собственную приемную. В четверг он заявил, что пусть мой аккаунт в Фейсбуке работает как интернет-приемная. Да, видишь, какая прелесть. Интернет-приемная. При этом Богдамшин вот хорошо очень написал, Сережа. Я вроде поставил звук. Вот, он написал следующее, значит, что в пятницу пришло около 5 обращений, в выходные 200, за неделю 1000, около 1000. И теперь никто не знает, как их регистрировать. А если не знает, как регистрировать, то тогда какой смысл отвечать? Ну, это же бюрократическая система. Если что-то не зарегистрировано, значит, на это не обязательно надо отвечать. Если зарегистрировано, значит, есть номер входящий, значит, нужно каким-то исходящим номером ответить. А здесь что? Ну, так же в Твиттере ответить. Твиттер. Нашел, да. Да, причем общим. Фотографию, да, Грефа. Да, Грефа, фотографию Бастрыкина, с головой Бастрыкина. Причем можно прям взять Грефа, а голову Бастрыкина в фотошопе прилобать туда. И вот ФСБ составил на Телеграм протокол за отказ допустить предоставить доступ к сообщениям пользователей. Я напоминаю, что 26 июня Роскомнадзор заявил, что никакой речи не будет о доступе к переписке пользователей, что эта переписка будет периллюстрироваться, да, они будут включены в реестр распространителей информации, на этом точка. И все. И казалось бы, все, точка. Но 28 июня Телеграм зарегистрировали в реестре, а 14 июля ФСБ потребовало у Телеграма ключи от переписки пользователей. И то есть никто ничего читать не будет, просто дайте ключики и все, а там мы как-то это уже сами с усами. И вот Дуров опубликовал такой документик Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Уважаемый Павел Валерьевич, направляем копию протокола об административном правонарушении и так далее. То есть составили протокол на Дурова. Он, наверное, очень сильно обиделся, там, я не знаю, испугался. Но на самом деле происходит, в общем-то, полный беспредел. То есть так уж по чеснухе, да? То есть абсолютно незаконное требование. Абсолютно незаконное. Да, и протокол составлен за невыполнение требований о расшифровке сообщений пользователей. Это с какой стати? Какой ФСБ может расшифровывать и так далее? Во-первых, такие вещи происходят только по решению суда. Кроме всего прочего, это касается по решению суда только писем. Да? А все эти вещи, ну, они новые. И поэтому они могут сказать, что с точки зрения законодательства они пересмотрели. Ну, а как же Конституция? Вот пересмотрите это в Конституции. Тогда новая, она старая, какая разница? В Конституции этого нет, ребятушки. Даже когда писали Конституцию, еще не было телеграмма. Лисовичок спрашивает, в связи с планом Навального провести при любых раскладах митинг в Петербурге, возможно ли повторение кровавого воскресенья? А как, когда митинг в Петербурге? Навальный планирует его провести как раз 7 числа, в день рождения Путина. Очень хорошо. Подал заявку на этот митинг, но заявил, что по-любому пойдет дальше. Очень хорошо, видишь, как здорово. И не только, и надо и в Питере, и везде, и в Москве, и везде проходить. А причем, если мы будем, давайте мы будем бояться путинских, потому что они начнут в нас стрелять. И что? Ну, предположим, они начали в нас стрелять. И что, нам не ходить? Рано или поздно они начнут нас стрелять. По домам. Да, причем по домам. Да, сейчас пока вот они тут рассказывают, что вы не выходите, и тогда вам ничего не будет. Вы в это верите? Масса людей, которые сейчас сидят как белки, никуда не выходили, да? То есть тот гаишник, которого переехали, его переехали, он тоже вроде как не ходил там на митинги ни на какие. Поэтому все это фигня. Мы просто доживем до того момента, когда они просто ради удовольствия будут нас отстреливать на улице. Потому что так мир устроен. Если не давать отпор этим пидорам, эти пидоры сядут нам на шею. Они сейчас уже на шею, они на голову сядут. Причем так вот жопой нам на голову наденутся, блин, как вот. Ну, вот, собака, маленькая и большая собака. Вот, ну, вот я не хочу, чтобы моя голова была в Вовиной жопе. Понимаете? Я хочу, чтобы они, ну, их всех собрать и самих в жопу отправить. На Индигирку, на Колыму. Те, кто не хочет жить по правилам общепринятым, по тому, как положено людям жить. Не хотят они так жить. Нахер на Индигирку и Колыму. Там они так не захотят жить. Еще дальше их. Игорь Селиверстов нам пишет, что сегодня на Адмиралтейской набережной садился вертолет, я начал его снимать, ко мне подбежали два охранника, даже не представились, начали нарушать личное пространство и угрожать. Ну, еще одно подтверждение. А что за вертолет? Ну, видимо, за счет того, что... Кадры, да, интересно, хоть фотки. Помнишь, мы с тобой что-то читали, моя хата с краю, ничего не знаю, но... Да. В случае чего и первого. Когда он говорит, моя хата с краю, ничего не знаю, то не удивляйтесь, что она загорелась первой, да? Она с краю. Малолетние дети отравились угарным газом в Нижнем Новгороде. Трех детей отправили в больницу. Классический вариант. Там, где есть колонки, плиты. Жуть, полная жуть. Потому что никто абсолютно не занимается безопасностью. Раньше государство это брало на себя. Сейчас, в общем, те структуры, которые газовые, занимаются всеми этими делами, обязаны их брать на себя. Но это расход денег. Они сокращали кадры. Они... Эти кадры заставляют искать запчасти и так далее, и так далее. В общем-то, все происходит из-за воровства и из-за путинщины, которая является следствием. Вообще непонятно, что причина, а что следствие. То ли воровство причин путинщины, то ли путинщина причин воровства. Но в любом случае этот Гордиев узел можно развязать только одним путем, как Александр Македонский продемонстрировал. То есть просто шлеп и все. Вот так его развязывают. А если кто-то говорит, давайте по одной ниточке, каждые там, сколько, 6 лет, да, там, каждые там выборы, ну сейчас вот мы там давайте придем на выборы, потом на следующие выборы, а через 40 лет уж, ну, наверное, что-то мы даже какие-то проценты там получим на этих выборах. Нахер, не хочу ждать 40 лет, у меня их нет. Я их точно не проживу, эти 40 лет. Поэтому мне через 40 лет абсолютно безразлично, из-за чего я окажусь в яме. Из-за того, что на баррикадах меня прострелили нафиг, или из-за того, что... Ну, сами понимаете, да? Умер по старости. Да, да. Ульяновские локализовали пожары в мебельном центре. Ну, продолжаются пожары, очень такие серьезные. Тут 1500 квадратных метров горело. Все нормально, что. Зато у высших чинов МЧС все в порядке. Они миллиардеры, у них там семьи, дома, там дома у семей, яхты, и все в порядке. Мост обрушился в Кемерове под тяжестью фуры. Ну, видишь, вот мосты рушат. Ну, классика, в общем, даже это, что там, как-то комментировать. Все падает, все рушится, везде бардак, да. В Воронеже пенсионер застрелил члена своей семьи и куда-то, говорят, убежал. Не знаю, поймали его, не поймали. В общем, то есть происходит то, что, о чем мы говорили, люди... вымещают свою ненависть и злобу на ближайших своих вот членов Саша, семьи. Саша, наш соратник пишет, в Питере уже не согласовали ничего. Ходим просто так. Ну, отлично, очень хорошо. Да, поддержите, пожалуйста, всех 7-го. 7-го обязательно. Все выходите, поздравляйте Путина, поддерживайте Навального. Все давайте собирайтесь в одном месте, как можно больше народу притащите. Тащите всех своих соседей прям с 9-го, там, я не знаю, с какого этажа по 1-й идите, звоните, выходите все на митинги, пошли нафиг там прям. Ура, ура, день рождения Путина. Да, загоняйте пинками, поздравлять Вову, козла. Ну, обязательно, а как же. После звонка о бомбе в Москве эвакуировали редакцию «Новой газеты». Ну, то есть докатилось, да, то есть докатилось до всех. Ну, я так понимаю, я говорю, что это учение. Война с Вайшнорией. Война с Вайшнорией. Но Вайшнория все равно побеждает, как вы видите. Сотрудники ФСБ обнаружили тайник с гранатометами, огнеметом и 4 килограммами пластида под Самарой. Да, интересно. Вот одной из организованных преступных группировок схрон принадлежит. А про что-то владельцев этого схрона никакой информации нет. Как они спокойно уехали, да? И вообще, о чем идет речь, непонятно совершенно. То есть, может быть, сами ФСБшники положили. Как я помню, в Саратове, когда нашли огромное количество гранатометов, там, снайперских винтовок, пулеметов в озере, просто, я не знаю, там на сотни шел этот счет. Оказалось, что это было привезено из Чечни саратским СОБРом. Они там набрали оружие, ну, при помощи его они там воевали. А потом, когда привезли, оно же здесь не учитывается. Его куда-то надо, они его некоторое время держали там у себя, но им сказали, вы что, офигели, неучтенное оружие. Они собрали и выкинули его в пруд. А пруд мелкий оказался. Люди в пруду купались, наступили, нырнули, ё-моё, и все. То есть был большой скандал. ФСБ подтвердило обнаружение останков доку Умарова. Да, тут ФСБ рассказывает о том, что вот откопали... Значит, доку Умарова останки, ну, он занимал в, значит, там бандподполье основные места, значит, и вот его уничтожили и даже написали о том, тут вот пишет, источник раскрыл детали операции по уничтожению доку Умарова. А вот, я так понял, что он скончался в результате отравления сильно действующим веществом. То есть его как скажем, команды отравили каким-то сильно действующим веществом, кто-то был внедрен и отравил. Ну, это классический путинский вариант, точно так же отравили Литвиненко, ну и прочих, кого, может быть, мы не знаем еще. То есть, это чисто путинский такой вариант. И они, видишь, здесь это себе рисуют в заслугу. То есть, если действительно это док Умаров был там злодеем, террористом и так далее, то почему бы его было не захватить, судить и не доказать его вину в суде? Да? Ну, поскольку в Конституции нашей, которая Вова является этим гарантом, записано, что никто не может считаться преступником, пока вина не доказана судом. Да? Ну, вот странная ситуация. То есть, вот, это казнь. Называется это внесудебная казнь. Причем они признают, причем это казнь не одного человека, я так понимаю, что там потравили целую кучу народа. Вот меня это заставляет поежиться, если честно. Я не могу назвать себя там человеком, который хорошо относился к доку Умарову, да, но, в общем-то, способ решения вопроса чисто путинский. Чисто путинский такой, мягко говоря, грязный и противный. Очень грязный и очень противный, как, собственно, и все, что делает Путин. И я так понимаю, что он там радовался, в ладоши хлопал, блин. А он сам как думает, его может постигнуть эту участь? Кадыров попросил увеличить федеральные дотации из-за высокой рождаемости в Чечне. Да, я сразу видел фотографию Кадырова с кучей женщин, детишек. Рождаемость растет, значит, надо... увеличивать. Короче, как кто-то написал, что Аллах уже не справляется. Аллах уже не справляется. Гвардия заказала 100 пар хрустальных погон почти за 600 тысяч рублей. Да, то есть они рассчитывают, это что за погоны? Это погоны генерал-полковника, 2 пары. 22 пары генерал-лейтенанта и 80 пар, я так думаю, генерал-майора. Потому что здесь снова написано генерал-лейтенант, но я думаю, что генерал-майора. И цена контракта 582 тысячи рублей, ну, мягко говоря, вызывает удивление. 600 тысяч рублей за 100 пар погон, ну, это вообще нечто, да, хрустальных. Хорошо живут, ребята. Да, вкус нормальный, чувак. Помнишь, фотография, бабушка висит на турнике, говорит, ну, да, нет сил уже держаться, ну, да. А тут вот нормально погоны покупают. СБУ назвала диверсией взрывы на складе боеприпасов под Винницей. Да, и даже вот тут рассказали, что советник президента Украины Бирюков сказал, что пожар могли устроить при помощи беспилотника. Но Мне трудно судить по поводу Украины, но значит, такая чушь. Если так уж между нами Винница, какой-то там склад подвергся там диверсии и так далее, но это глупость полная. Я уверен, что с этого склада все уперли. Да, но если до этого всегда так было везде, в России, в Украине, то почему счастье должно быть по-другому? Не, я допускаю, что есть 1%, что какие-то злодеи взяли беспилотник, там, и он как-то залетел, устроил этот пожар. Это такая фигня, уж по большому счету. Они проще было кошку туда запустить с паклей на хвосте, подожженной или еще что-то. Всегда, мы же говорили, всегда найдется курящий солдат. Да? То есть, когда у нас вот взрывались склады, всегда показывали какого-то, ну или рассказывали, потому что он взорвался, или показывали, вот этот солдат курил. И вообще мы говорили как-то в нашей программе, что стоило бы поставить памятник курящему солдату, такой, с бычком стоять, покурил, блин. Ну потому что окружные склады огромные взрывались, и столько, значит, преступлений остались нераскрытым благодаря этому, потому что ну, все взорвалось, ничего нет, все разнесло, да. Остался один только дымящийся солдат с бычком. И все, и к нему какие вопросы в срочной службе? Обычно их в дурдом отправляют этих солдат, и все на этом заканчивается. Проверяют анализы здоровья там. Да, ну как это, помнишь, в Данхарусе они отправили говорит, на анализы на 8 лет. Так и здесь отправляют на анализы. И я так понимаю, что там хранилось очень много снарядов к, вот, ко всяким этим ураганам, градам, смерчам. И даже полеты запретили в районе 50 километров. Я в свое время видел неоднократно, как горели склады с боеприпасами. Один раз я даже видел, как горит склад с бомбами управляемыми. Причем люди, которые там, ну, военнослужащие, которые несли службу, они очень сильно смеялись, потому что нравилось это все, потому что когда бомба загоралась управляемая, она вот так вот остановилась на попа и начинала бегать по взлетно-посадочной полосе. И это продолжалось до бесконечности, потому что бомб было много, а офицеры эти считали, что они взорваться не могут. И по поводу моего беспокойства, они говорят, что ты паришься, они не взорвутся никогда в жизни. Да. А, не, ничего не взорвалось, они оказались правы. То есть там кто-то тушил, а кто-то смотрел, как бомбы гоняются по взлетке. Если бы тогда, это был 95-й год, если мне не изменяет память, если тогда были телефончики, мы бы обязательно засняли. Пишешь в чате, хрустальные погоны, это, пожалуй, гаже, чем золотой пистолет. Я пишу, хрустальные гробы, да. Тут вот мне еще больше понравилось, спрашивают, зоопарки закройте. И кто-то предлагает, зоопарков зверей отправим в леса, а зоопарки заполним депутатами. Да, это да, много таких предложений давно было. И, в общем-то, я думаю, что если трибунал решит, чтобы содержать таких людей, ну, особо важных таких, как Вова, там, Греф, я не знаю, кто там, чтобы имели люди доступ, но почему бы нет, почему они не должны там в зоопарках быть. В Южных Штатах Бразилии задумались о проведении референдума о независимости. Да, вот тут пишут, что я проект Путина. Представляешь, в башке вот этих людей. А? Причем ты же понимаешь, что это не только тролли такие реальные, но это еще и некоторые, да, вот ватники такие совершенно упуленные. Ну пусть они не смотрят просто. Идите смотрите вон этого лошаря или как его там. Да, вот видишь, в Южных Штатах Бразилии посмотрели на Каталонию, посмотрели на Венецию, на всех посмотрели, думают, там очень хуже. Мы тоже хотим независимости. И вот интересно, как ты думаешь, Южные Штаты Бразилии с какими знаменами идут вот на эту, так сказать, самостоятельность? Ну, конечно, с именем и знаменами Боливара, понимаешь? И никому в голову почему-то там не приходит, что мечта Боливара – это единая Латинская Америка. Единая. То есть от Центральной Америки и до, там, я не знаю, до Чили, как, помнишь, когда Чили, что такое Чили, индейцы, когда, что там в Чили, все решили, что там очень хорошо пошли, а Чили значил холод. Так вот, от Центральной Америки до Чили Боливар хотел, чтобы Америка была едина. И сейчас Латинская Америка являет из себя такой мощный организм с точки зрения экономики и с точки зрения вот, демографии, что могли бы сделать, я не знаю, невероятный совершенно скачок. И вот в этом скачке ограничивают такие товарищи, как Мадуро, ограничивают всякие сепаратисты отмороженные, которые хотят отделить нам от Бразилии Южные Штаты, представляешь, ну и так далее. Ну, то есть завтра появятся какие-нибудь там руководители племен местных, которые скажут, что, в общем-то, надо немедленно отделяться там в бассейне Амазонки, строить свои государства. Совершенно точно, что будущее, вот по крайней мере, Латинской Америки, это общее будущее. Не, я понимаю, что это даже общее будущее человечества, но прежде всего это их общее будущее. У них вообще проблем нет никаких. У них единая культура, она такая, причем мультикультура, потому что есть и культура индейцев, там испанская культура, общая культура, которая появилась при взаимодействии, общий язык. И все, и там есть Соединенные Штаты, которые все они вместе ненавидят. Ну, то есть у них все есть для того, чтобы жить дружно и заниматься, так сказать, совместным ведением хозяйства и любить друг друга, в общем, как в семье. Даже, я говорю, есть США, которые можно всем вместе ловко ненавидеть, особенно после возведения стены на мексиканской границе. Ну, и обратите внимание Мексике, как там страны Северной Америки, обратите внимание на своих южных братьев и так далее, и все будет нормально. Но, видишь, тут по-другому все мыслят. Президент Венесуэлы призвал армию быть готовой к защите суверенитета. Видишь, молодец какой. То есть от кого интересно будут защищаться? От США, от своих либералов, от рядом находящихся соседей, которые уже границу перекрыли. О чем вообще идет речь? Что такое в понимании Мадуро суверенитет, когда его спецназ взрывается на бомбе, а народ аплодирует? Стоящие. Вы же видели? Все радуются. Вот я просто себя готов поставить на их место. Вот едет какой-нибудь там путинский, кадыровский спецназ и взорвались. Я не буду аплодировать. Ну, людей разнесло, да? Может быть, я не буду очень сильно сожалеть об этом, но первая, конечно, реакция – это шок. Ну, представляешь, у тебя на глазах людей в хлам разорвало. Причем, ну, как-то, они же, наверное, не на 100% с Мадуро ассоциируются. А здесь такие радостные аплодисменты у Люлюка, мы же сами это видели и слышали. То есть, представляешь, как надо вот ненавидеть. Минфин США ввел санкции против 8 банков КНДР. О, Господи, и это вот... Самое интересное, конечно, что... Все эти практически банки сотрудничают с Москвой, да, вот, то есть это внешторгбанк КНДР во Владивостоке и так далее, и так далее. Ну, следующая, конечно, будет санкция, это уже против российских банков, безусловно. А вот Трамп заявил о полной готовности США решить проблему КНДР военным путем и сказал, что, конечно, вот, не хотелось бы, но придется. И что полностью готовы, и что нанесут разрушительный удар. И, в общем-то, это там, короче, нож наточил. Все нормально. Фотографию мы вчера хотели показать, и не показали Ким Чен Ына в броне. Там даже штаны бронированные у него. Не, они бронированные у него. Там даже штаны надо обязательно... показать завтра тогда. Вот, то есть Ким Чен Ын не боится разрушительных ударов. Он весь в броне. У него даже броня в штанах. Наверное, яйца бережет. Яйца бережет, наверное, чтобы не оторвали. Вот Вова пишет. На 5, 11, 17 люди запасают перцовые баллончики, дубинки, шокеры, травматы, коктейли Молотова, мотоциклетные шлемы, аптечки. Прям как в Украине. Очень хорошо, молодцы. Еще спрашивают рецепт шампанского на 5.11.17 опубликуйте. Очень легко, записывайте в гугле рецепт там какого-нибудь коктейля, мохито или да, очень там много полно там рецептов. И выбирайте на свой вкус и из своего ассортимента. Мы же не знаем чего. В МИД России надеются на расчистку завалов в отношении США и приездом нового посла. Ну, с приездом нового посла, то есть, значит, предыдущий посол за свои полномочия сложил, и теперь приехать должен Джон Хансман. Да, вот, ну, судя по его биографии, от него не должны они ждать ничего хорошего, такого, чего они не могли бы получить от предыдущего. Да, и вот США обвинили Россию в несоблюдении договора по открытому небу. Я думаю, что вот такие вещи, они как раз и закрывают дверь. То есть, причем Россия обвинял США тоже в несоблюдении, хотя ни одного факта не привела, ни одного примера. Наоборот, если мы помним Ту-154, пролетел над Белым домом. То есть им дали летать над Белым домом, над Пентагоном, там, над Конгрессом США. Над чем хотите летать, они полетали, прикалывались, а была заявка сделана по открытому небу Соединенными Штатами. А пока ответа не поступило, как они пишут. То есть игнорирование происходит, а соответственно такой договор может быть нарушен. Я понимаю, Соединенные Штаты, они хотят полетать, посмотреть, что происходит в Новосибирске, там учения РВСН, то есть выгнали там всякие мобильные ракетные установки, баллистические ракеты мобильные там гоняются, то есть происходили учения, тоже было интересно, наверное, полетать, посмотреть, но видишь, пока ничего. Тут человек спрашивает, где можно посмотреть, почитать программу. На сайте 5.11. Я добавил сайт в описании, смотрите, копируйте. Да. И не забывайте ставить лайки, подписываться под видео, делать комментарии ставите. И подписывайтесь на канал, официальный канал «Артподготовка» крупными латинскими буквами. Еще напомню, пожалуйста, где у нас с 1 октября митинги. Я пока скажу, что будет с долгами по кредитам. Я мать 4 детей, жить не на что, кредиты не дают. Остается заложить единственную квартиру. Мать 4 детей. Неужели ж мы вас не прокормим? Кредиты все будут прощены. Еще раз напоминаем про 1 октября. Это митинги, которые состоятся в 14.00 в Москве, на улице Балчук 7, около российского офиса Ютуба, и в Санкт-Петербурге на Сталушкина 55. Всех там ждем. Приходите, отстаивайте свои права на свободу в интернете. А вот генерал армии США Джозеф Данфорд в ходе своего выступления в Комитете Сената по вооруженным силам заявил, что к 2025 году самой большой угрозой для Америки будет Китай. Опаньки, представляете? И вот в таких условиях, я понимаю, как что он же не свое мнение высказал. Он мнение, я думаю, высказал генералитета, ну и как бы той части армии, которую называют сейчас, в общем-то, как бы, ну, аналитиками, да, то есть вот аналитические группы там в армии, как они там называются, я уж не знаю у них. Вот, и совершенно понятно, почему появилась цифра 2025 год, потому что к 2025 году с Россией вопрос так или иначе сам отвалится. Ну, то есть России просто или не будет, или это будет Россия, которая не будет врагом Соединенным Штатам. То есть сейчас очень благополучный момент всем, чтобы катапультировать нахрен Вову, да, и достигнуть военного соглашения с Соединенными Штатами и с НАТО. Очень хороший. То есть они понимают, видите, что Китай для них опасен. Мы понимаем, что Китай супер опасен для нас. Потому что вначале он примется нас кушать, а не Соединенные Штаты. Понимаете? И если они поставили 2025 год, значит, то есть все события с нами должны произойти именно до этого времени. Поэтому времени у нас с вами вообще нет. То есть нам нужно решить вопрос. Минус Вова, плюс США, НАТО там и все остальное прочее. Чтобы особо сильно не париться. Да, вернее, и то не факт, да, что не париться. Ну, он же не дурак, этот генерал американский. Если Китай представляет угрозу для США, то для России он еще большую угрозу представляет, даже при условии договоренности с США и с НАТО, все равно нельзя будет чувствовать себя абсолютно спокойными. Поэтому я говорю, есть еще и там господа из Японии, с которыми тоже хотелось бы иметь военные соглашения и, в общем-то, чтобы вся ситуация контролировалась. Вот еще мне покой никак не дает. Просим помочь Зимовцу Станиславу Сергеевичу. Ему необходимо отправить денег. Зимовец Станислав Сергеевич, 14 апреля 1985 года рождения, находится в СИЗО номер 2. Нужно зайти в систему пополнения лицевых счетов заключенных, там ввести вот эти данные, которые я зачитал еще раз. Зимовец Станислав Сергеевич, 14 апреля 1985 года рождения, сезон номер 2. Можете также отправить нам на донаты, либо любым удобным для вас платежом. Мы также их зачислим на Рифкоины и отправим Стасу. Спасибо. Надо сегодня обязательно отправить нашу, так сказать, долю. Что еще люди соберут, это не важно, чтобы мы сегодня же это надо сделать. А также просим деньги деньгами, но просим еще писать письма обязательно. И не только Станиславу, но и Роману Габайдулину. Габайдулину обязательно. Ты сказал уже номер, куда писать? Да, у нас есть в описании под видео все адреса и описание того, как можно отправлять письма и как можно отправлять деньги. Так что смотрите в описании под видео. Пишут, донатим зэкам. Да, это, конечно, страшная ситуация, но... Если с плохой стороны, то эти зэки круче тебя. А если Не, он с хорошей, конечно. Пишет, с хорошей, и это действительно ЗК, это заключенный канал армейцы. Действительно, это политический тут что говорит. США заявили о поддержке планов Грузии по реинтеграции Абхазии. Ну, логично. В общем-то, хорошо, что в Грузии созрели на это и хотят не просто что-то болтать, а создают план реинтеграции. Если под него будут подведены нормальные финансы и так далее, то я думаю, что все получится. Но помимо финансов, обязательно нужно, чтобы были всякие барьеры сняты. Чтобы по тем смешным документам, которые есть сейчас в Абхазии, они могли совершенно спокойно передвигаться в Грузии, получая на границе какой-то дополнительный там листочек. Да? А когда будет наконец решен полностью вопрос с тем, что грузины ездят там в Европу без всяких виз, да, что по этому листочку в том числе можно было, ну, плюс паспорт, можно было бы гонять и из Абхазии. И вот тогда сразу все вопросы будут решены мгновенно, я вас уверяю. То есть они, как те люди, которые живут там, они, я думаю, очень быстро предпочтут вот возможности ездить в Сочи, возможность ездить по всей Европе и вот в Грузии и так далее. США около границы с Мексикой начали строить прототипы стены. Да, я посмотрел, елки-палки, это 9 с лишним метров стена. Я думал, что будет большая стена. Я даже думал, что она будет такая, как показано в кино. Помнишь, где они там на машине через нее перепрыгивают. То есть там уже стоял. Но я не думал, что она будет 9 метров 14 сантиметров. Охренеть, не встать. Представляешь, такой... Человек-паук не перелезет. Губка не перепрыгнет. Это как ее подруга с шестом, которая путинская, прыгает. Самбаева. Да, никак не возьмет. Все. Наверное, для этого и сделали, чтобы не бежала. Не подкралась, да. Еврокомиссия призвала включить Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону. Ну, в общем, давно пора. Я думаю, что это было бы очень правильно, поскольку таким образом границы Евросоюза естественным образом бы изменились. И, ну, так что, если по чеснухе, конечно, и Румыния, и Болгария с точки зрения менталитета это не Австрия, там не Франция, не Германия. И границы Евросоюза лучше, если будут защищены войсками и пограничниками именно тех стран, у которых еще менталитет совковый такой, понимаешь? То есть там лишние точно не пройдут, ни один не пройдет лишний. Еврокомиссия оштрафовала Скания на 800 миллионов евро за картельный сговор. Кто опять квази-лев Басю в сообщении убил? Хотел я прочитать сообщение, что-то не успел. Бывает. Еврокомиссия, да, Сканию оштрафовала, но, видите, там за какие-то картельные соглашения, такой пресс и так далее. А здесь тоже вот антимонопольный комитет действует, кому-то там пальчиками грозит и так далее. Тоже антимонопольная деятельность существует. Сегодня даже мы скажем о законе, постановлении, которое правительство приняло. Но это дальше будет по поводу слова «Россия». Да, такой тоже антимонопольный, что те, кто там на рынке доминируют, они не могут пользоваться словом «Россия». Они могут так просто доминировать, без всякой России. Дурдом. СМИ заявили, что целью атаки на аэропорт в Кабуле был глава Пентагона. Да, интересно. Вот это тоже было предательство, да, но главу Пентагона не убили, тем не менее. Это я к вопросу того генерала, которого за предательство разбомбили. Да, то есть талибы каким-то образом узнали, что приезжает глава Пентагона, и начали туда пулять со страшной силой. 20 раз пульнули ракетами. Ну, в общем, все нормально, никого не прибили. А коалиция США нанесла авиаудары в Сирии с применением белого фосфора. Да, и вот это сейчас Рассказывается об этом как о страшнейшем зловещем преступлении на крыше. Был ли там белый фосфор или его не было, я не знаю. Но то, что Россия все практически бомбы, которые используют, это термобарические заряды, это совершенно точно. А они ничем не мягче, так скажем, белого фосфора. Ну, может быть, они только землю потом не отравляют, в отличие от этого. Но как бы термический эффект, наверное, такой же, а то и более худший. Вот тут СМИ заявили, что боевики ИГИЛ признали сотрудничество с коалицией США в Сирии. Вот интересно, человек написал, что ему смешно там, говорить о революции, свалив из страны. А было бы более было бы не смешно говорить о революции, сидя в тюрьме? Павел Токмаков вот написал, да? Наверное, в тюрьме было бы лучше говорить о революции. Так что очень этого хотели. Так что он, Андрюш, свидетель, как пытались и отсюда вытащить, выкрасть. Да. Ну, не отсюда, конечно, с другого места, но очень негодовали, когда получилось, что проспали, да? Вот. Я думаю, что над Лениным тоже смеялись, когда он там из эмиграции про революцию говорил. На самом деле, это глупо сидит. Нет, да я просто отвечаю, потому что это мнение многих такого плана. Вот, без вопрос в том, что вы бы из тюрьмы не говорили, а молчали. Да. А в любом случае лучше говорить, потому что информационный век наступает на пятки. Да. И люди немножко пробуждаются и просыпаются. А вот пишет нам Немо-народ, мужики, вспомните свое предназначение, защитники, не стыдно будет перед детьми, у кого есть, да и перед собой, если застыть. Да, вот у кого есть дети, тот особо это воспринимает. Вот вам исполнится ребенку лет 14, он спросит, папа, что ты делал, когда Володя воровал мою страну? И отмазка, знаете, я работал и на хлеб насущный зарабатывал, как-то не катит. Боевики ИГИЛ признали сотрудничество с коалицией США в Сирии. Ой. Во-первых, кто такие боевики ИГИЛ? Да, приходит какой-то человек, да, и по Ютубу рассказывает, что он боевик ИГИЛ и сотрудничает с США. Другие какие-то попались, бедолаги, их напоили шампанским по полной программе, как умеют. Они что хотите расскажут, причем вот в самых красках. Поэтому какая прелесть. Да? Нужны объективные доказательства. А то, что кто-то признался, мы понимаем, в современном мире все признаются во всем, да. Поэтому, да и не только в современном мире, когда живой человек шкуру сдирает, он что хочет, тебе расскажет. Вот вам еще тут просят. Вячеслав, призовите, пожалуйста, обманутых дочек ЖКХ Царицына, Москва, выйти 5.11.18. Нас 6 тысяч человек. Они до сих пор уже 4 года верят в чудо. Вот я призываю их прежде всего. Всех дольщиков. Да, всех дольщиков. Да, ну и вот этих Царицына обязательно. Вы им сами скажите, что выйти надо 7-го. октября, поздравить Путина, сказать спасибо ему вот за такое положение, что у нас там, как он что-то, спасибо Иван Петрович за то, что нам так весело. Вот так и здесь. Спасибо за то, что нас обманули, а вы, в общем-то, крышуете весь этот беспредел. Опубликовано видео ликвидации полевых командиров Джабхат ан-Нусра. Причем два совершенно одинаковых видео, но только с разных ракурсов, да, и одни это крылатыми ракетами их уничтожили, другие там еще чем-то их уничтожили. То есть какая-то фигня полная. Вот, причем, я так понимаю, так слушай. Ага, вот такой взрыв. О, какой. Это знаете, что это такое? Это вот вы никогда не догадаетесь. Министерство обороны опубликовало атаку крылатыми ракетами. Значит, на вот этих самых боевиков. Но какая-то там несогласованность. То есть там боевиков, вот этих вот полевых командиров два раза убили. Убили вначале крылатыми ракетами, а потом уже в следующий день убили какими-то другими средствами. Но, в общем-то, это очень интересно, потому что Ту-95-е, вот эти вот, которые взлетели с Энгельса, конечно же, и несли на себе крылатые ракеты Ха-101, нанесли удары, значит, вот я сейчас прям, чтобы потом меня за язык не ловили, буду прям то, что говорил этот Коношенков. Ударами российских ВКС в районе сирийского Дер-эз-Зора уничтожены командные пункты террористов Исламского государства. Это вот как раз командные пункты с вот этими командирами. Уничтожены крылатыми ракетами. Можете себе представить. То есть, а нам рассказывают, что там они вовремя узнали, что они сейчас вот пришли, там туда-сюда. То есть это взлететь из Энгельса, куда-то лететь, где-то кинуть ракету крылатую, чтобы она там прилетела и всех нахлобучила. Представляешь, сколько это времени? Внезапными ударами уничтожены командные пункты террористов, районы сосредоточения боевиков, скопления техники, а также склады боеприпасов. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей. Отлично, все прекрасно, вопросов нет. Но вдруг возникают. Истребительное авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30 и Су-35 с аэродрома Хмеймим. И вопрос, а нафига? Ну, представляешь, взлетают бомбардировщики Ту-95, которые стреляют крылатыми ракетами. Эти крылатые ракеты летят сотни километров совершенно спокойно, и можно спокойно подсветить цель или не подсвечивая, вложить им в башку точные координаты, и они попадут. Зачем прикрывать бомбардировщики, которые несут крылатые ракеты истребителям? Вопрос. То есть, если они свободно падающие бомбы кидают, ну понятно, их надо прикрывать, и то они кидают с огромной высоты, туда никто из этих боевиков не стрельнет. Совершенно непонятная ситуация. То есть, вот уже вопрос мы задаем. Нафига? Непонятно. Отмечается, что при выполнении боевой задачи российские стратегические бомбардировщики Ту-95 успешно пролетели расстояние около 7 тысяч километров. Откуда они взяли такое расстояние? Они куда летали? На Северный полюс, а оттуда потом летали в Сирию. Как они могли пролететь 7 тысяч километров? Зачем? Туда нет 7 тысяч километров, даже если они полетят через Каспий, через Иран, там нет 7 тысяч километров. Причем, я говорю, они в упор, что ли, стреляли крылатыми ракетами? Они минимально с расстояния 500 километров должны были стрельнуть. Это минимальное расстояние, да? Выполнив по одной этой заправке в воздухе от самолета заправщика Пыл-78. Зачем? Они взлетели перегруженные. Я понимаю, заправляют когда? То есть, его битком набили, он еле-еле взлетел. И вот если вы посмотрите, дозаправка в воздухе, все дозаправки над Волгой происходят. Ну, то есть, в районе Энгельса, там, в районе Маркса, я не знаю, туда ниже, да, Камышину. Да. И вот их заправляют, и они потом летят. Тут все понятно. Но здесь они никакие не перегруженные, они идут с нормальным весом, куда-то непонятно летят 7 тысяч километров, и при этом их надо заправлять, и при этом они поражают цели, которые находились вне населенных пунктов и на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназ США и боевиков. То есть вот эти игиловские командиры, они специально устраивают свои штабы там, где нет мирного населения, чтобы мирное население ни в коем случае не рисковало, когда саратовские бомбардировщики будут кидать крылатые ракеты. Что вообще у них там в башке? Ну, они хоть бы как-то вот врали так, чтобы оно было правдоподобно. Оно абсолютно неправдоподобно. То есть тот человек, который хоть что-нибудь умеет читать, да, он сразу найдет в интернете все сведения. Да, и, значит, еще хотел сказать, что нам говорили, что они нанесли, вот стратегические бомбардировщики Ту-95 МС нанесли удар крылатыми ракетами по объектам Исламского государства и Джибхат ан-Нусры. То есть у нас получилось, что первоначально было ИГИЛ они бомбили, потом Джибхат ан-Нусру, два уже, как бы. А сегодня информация была, что разбомбили штабы Джибхат ан-Нусры и всех там полевых командиров убили. Но это уже другие. И как-то у них сколько штабов? Вот Ту-95 МС разбомбили несколько штабов. И на следующий день еще какие-то люди тоже разбомбили какие-то штабы и показывают нам абсолютно те же самые кадры. Но это уже разбомбили какие-то другие. Я, честно говоря, ничего не понимаю, там уже такой у них бардак совершенно невероятный, да? Но в любом случае, в общем-то, я напоминаю, что ракеты, которые они пуляли, летят на расстоянии несколько тысяч километров, то есть 4 тысячи совершенно спокойно она может пролететь, и поэтому они могли стрелять прямо из Энгельса, то есть взлететь и пулять сразу же, и она бы долетела. Куда они их возили, эти ракеты, для меня загадка. Может, кто-то прояснит, зачем 7 тысяч километров-то им было летать. Вот это вот прям, я говорю, очень серьезно меня озадачили. Я не нахожу ответа, а когда я не нахожу ответ, я беситься начинаю, потому что для меня мир становится непонятным. Может, по пути заскочили к Ину? Не знаю. Вот. И видео появилось с ликвидацией полевых командиров Джибхатан Нусра. Но это вроде какие-то другие сделали. Да? И Песков сказал, что никто не вправе критиковать Российскую Федерацию и Турцию за военное сотрудничество. Нет, конечно, никто не вправе критиковать. Я с ним тут могу согласиться. Но ржать-то можно. Прикалываться-то можно над Путиным. А? Песков. Ну все же нельзя прикалываться, что за военное сотрудничество. А вот Эрдоган пригрозил голодом и нефтяным эмбарго иракскому Курдистану, и сразу стало видно, какой он друг курдов. Ну ж говорю, мы тут с курдами прям не разлива, да, и говорит, будете тут голодать и все такое прочее. А вот жители иракского Курдистана, они, в общем-то, не поверили Эрдогану и на референдуме все-таки проголосовали за независимость. Сейчас все четко подсчитали. Ну, 80% избирателей, значит, цифра значительно, пока еще до конца не почитали, но я думаю, что большинство, абсолютное большинство проголосовало за независимость. И вот поставили они, конечно, вопрос очень серьезный перед Путиным. Это Цукцванг, мы вчера об этом говорили, что бы ни сделал Путин, он должен был это сделать 3 года назад. И тогда все прошло бы очень мягко. А сейчас ничего, никакого мягкого введения не будет. Сейчас, в общем-то, будет очень серьезный геморрой. А вот парламент Ирака решил отправить войска в контролируемый курдами Киркук. Ну, не знаю насчет Киркука, а в общем-то у курдов очень серьезная армия на сегодняшний день. И там может такой Киркук этим ребятам быть, что я его им не позавидовал. Женщина в Саудовской Аравии разрешат садиться за руль. Ну, видишь, счастье какое. То есть мы дожили наконец. И вот мы еще увидим, когда вот если Путина не победим в ближайшее время, что в Саудовской Аравии в конце концов придут к демократии рано или поздно, к нормальному, там, к равноправию, ко всем делам. А здесь мы настолько деградируем, что Саудовская Аравия даже там в 60-х годах 20-го столетия будет казаться нам абсолютной демократией. То есть, видишь, все развиваются. У нас здесь останутся одни попы и казаки. Да, вот тут нам Дмитрий спрашивает в чате, а сколько сейчас тюрьмах людей по политическим мотивациям? Не по статьям, а по мотивации. Статью любую путинцы застряпать могут? Кто-нибудь знает количество? Очень большое, и абсолютно право, что какие-то совершенно невероятные, нелепые криминальные дела людям шьют, которые на самом деле являются политическими. Мы это прекрасно видели и многократно. Ну, по данным всевозможных организаций, которые занимаются подсчетом, более 2000 человек уже находятся в заключении по политическим статьям во всей России. Но, может быть, это уже устаревшая информация, к сожалению. Интерпол официально признал Палестину, хотя, в общем-то, Израиль протестовал. Ну, логично, в общем-то, работать напрямую с палестинским государством. Названа стоимость экипировки «Ратник» 200 тысяч рублей. То есть, вот для российского солдата комплект экипировки. Интересно, сколько из этой экипировки украдут. И полностью войска будут укомплектованы к 2020 году. О как! Воровать, не наворовать. Минобороны опубликовала видео пуска баллистической ракеты «Тополь-М». Да, вот в Саратове это выглядело вот так. Вот так это выглядело. Поскольку Саратов в 400 километрах от Капустина Яра, да, вот, ага, видите, ракетка летит. Вот так это выглядело. Вот, и, значит... Ну, он считается, что Капустин Яр находится в Астраханской области. На самом деле он рядом с Волгоградом, прямо под боком. Гораздо дальше от Астрахани. Поэтому также недалеко от Саратова. Поэтому очень хорошо видно. Был ли это Тополь-М? Ну, ты знаешь, вот сейчас скажут, что там какие-то злодеи нам информацию сливают секретную. У меня сомнения. С точки зрения аналитической я не вижу ни одного шанса, чтобы это был Тополь-М. Там видео какое-то погрузить. Скорее всего, это рубеж РС-26 ракета. И, в общем-то, ну, как бы смысл запускать старый тополь? Что можно отрабатывать на старых тополях? А вдруг еще не полетит? Ну, да. Вот. И стреляли по полигону в Казахстане Сары-Шаган. То есть, это чуть больше 2000 километров. Ну, может быть, 3000 километров. Вот, и стреляли баллистической ракетой. Какой, непонятно. Ну, то есть они утверждают, что это тополь. На видео очень слабо видно, что это такое. Кроме всего прочего, видео могло быть вообще не отсюда. И, значит, вот напоминаю, что до этого 20 сентября проводили испытания. С Плесецка стреляли по полигону, на Камчатке Ярсом стреляли. То есть это достаточно на большое расстояние пуляли. А это пуляли на малое расстояние. Понимаешь? И тут возникает вопрос о соблюдении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Ракеты по этому договору не должны лететь ближе 5500 километров. Я напоминаю, что от полигона Капустин-Яр до Сары-Шагана этого, ну, до места попадания около 3000 километров, это гораздо меньше, чем 5,5. И то есть есть формальные основания предъявить претензии. То есть баллистические ракеты не должны так близко летать. Они должны летать гораздо дальше. Поэтому и был подписан в свое время договор 8 декабря, если вот кому изменять память, 1987 года, Горбачевым и Рейганом. Почему? То есть, я напоминаю, участники договора обязались не производить, не испытывать, не развертывать баллистические крылатые ракеты наземного базирования средней от 1000 до 5500 километров и малый от 500 до 1000 километров дальности. Иными словами, по этому договору ничто, что находится на земле, а не в воздухе, и не на море, и не под водой, да, то есть на земле, ну или под землей, да, там, в шахтах, не должно лететь на расстоянии от 500 до 5500 километров. Больше можно и меньше можно, а вот это нельзя. И в договоре это четко сказано. Там не сказано, что они должны называться там тяжелые баллистические ракеты, там, и когда это можно, или там они не должны называться ракетами средней дальности. Все, и там в договоре, кстати, об этом написано, что все категории, которые описаны, ну потому что у американцев были одни оперативно-тактические ракеты, у нас другие, разные, совершенно дальности. Там тактические ракеты тоже. Ну, поэтому, как бы, здесь вопрос о названии, о дефиниции, да, то есть не имеет значения. Здесь важен вопрос о тактико-технических характеристиках. Вот таких характеристик быть не должно. Нам показывают, в общем-то, выступление такое, зачем. Ну, вот они сейчас нам рассказывают, что они не нарушают закон, то есть договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. А что на самом деле подозревают, что это американцы нарушают. Но мы-то видим это непосредственно из своего собственного окна. Как можно на это реагировать, когда ты смотришь в окно и понимаешь, что ну вот так дела обстоят. Представляешь, как выворочены мозги должны быть у ваты, которая должна там говорить о том, что американцы там скоты виноваты, они хотят там вот что-то договора разорвать. Нифига себе, вы фактически выполняете все эти вещи. И я так понимаю, что и Искандер-К, который они сейчас испытывают тоже постоянно, тоже является нарушителем конкретно вот этого договора. Ну, посмотрим, что будет. Вообще интересно, напишите, что же это было. Действительно это был тополь или все-таки это был РС-26 рубеж? Потому что у нас мысли такие, что, скорее всего, это рубеж был, а не тополь никакой. Вот Винни-Пух спрашивает в чате. Вячеслав, вы сейчас живете в стране с самым лучшим здравоохранением в мире. Ваше наблюдение? Ну, слава богу, я не пользовался здравоохранением. Но те люди, которые пользовались, вообще очень сильно удивлены, да. То есть наш большой товарищ с Парижа. Ну, не из Парижа, но из другого города попал, то есть получил инфаркт, да, и был прооперирован там в течение, я не знаю, получаса, менее получаса, уже доставлен, уже в машине сделаны все анализы, все-все-все, и уже фактически провели предмедикацию и начали операцию. Причем он был в абсолютном сознании. В него вошли, все там, и мы показывали на экране, что с ним делают, успокаивали и все такое прочее. То есть таким образом человек не просто остался жив, но и как бы никаких проблем после этого нет. То есть ни с давлением нет проблем, ничего. То есть человек вытащили с того света и сделали абсолютно здоровым. Опять практически здоровым. Не так, как у нас чудом выжил, потом этот инвалид, он ходит там какие-то реабилитации. Он там несколько дней в этой больнице пролежал, потом его взяли за белые руки, дали там по попе, так сказали, все, гуляй, все свободно, иди лечись. Да. Ну, в смысле, живи, потому что что там лечиться, там, в общем-то, он особо сильно и не лечится. Ну да, он соблюдает диету. Ну и что? Но у нас какую диету ты не соблюдал? Ты представляешь, человек, который там, в течение получаса при инфаркте попадает на стол. Это вообще возможно для России. Такого даже метода нет. Да, такого же даже метода у нас нет. Человек вытаскивает, привозит, его сразу помещают в реанимацию. И он лежит в реанимации, а врачи решают, что с ним там делать. Поэтому медицина тут абсолютно бесплатна. Абсолютно бесплатно. Сегодня Костя приезжал, рассказывал, что почку-то пересадили два раза. Печень. Печень. Да, я сразу привел пример, что мой хороший, так сказать, знакомый, товарищ ждал, он доктор наук медицинских, профессор, был секретарем Саратовской городской думы, главным врачом больницы, и ждал пересадки печени два месяца, так и не дождался и умер. И это вот Россия, матушка, черт. А если бы это был просто человек левый, а тут какой-то алкаш, который приехал да. из Калининградской области, не имея никаких документов, да ничего, и ему дважды пересаживали печень, один раз не прижилась, второй раз прижилась, после этого ему дали пенсию. Ну, вот вопрос такой, вот, ну нафига оно тут? А? Ну, значит, для чего-то нужны. Потому что есть гуманитарные принципы, слава не пизди. Интересно. Вот представляешь, вот какой ватник. Вот здесь сидят люди, все, которые свидетели этого угорают. Представляешь, Игорь Волков такой. Эх, ты правда ли, что безработица во Франции среди молодежи 25%? Вы знаете, если бы мне платили такое пособие, я бы тоже был бы безработицей. То есть люди получают, беженцы получают 230 тысяч на год. Ну, это со всеми, с медицинскими, со страховками. И, собственно, в какой стране надо работать, чтобы такие деньги заработать? Поэтому мы стремимся, чтобы в России были условия намного лучше, чем во Франции. Чтобы лечиться можно было бесплатно, чтобы люди не думали о том, как заработать. Это возможно сейчас в любой стране. Технологии позволяют это сделать в любой стране, лишь бы деньги не крали и все. Так что это люди, видишь, не верят в элементарные вещи, которые существуют по всему миру. И это еще про Швецию никто не говорит. Если про Швецию начнут говорить, то не то, что вот этот не поверит. Тут мы сами не верим, понимаете? И при всем при этом она не добывает кучу алмазов, золота, газа, нефти. У нее нет таких территорий, у нее нет столько лесов, полей. А вот в Саратовском водохранилище обнаружили огромное количество рыб-мутантов. Это классика. И оказывается 31% мальков имеют генетические мутации. А по нормам есть такая норма. Рыб-уродов не должно превышать 5%. Рыба находится внизу пищевой цепочки. Понятно, что есть мутации, которые ну, такие визуальные, да, когда как в том анекдоте про фублю, да, фубля. Вот. А есть такие, которые. А есть такие, которые ты не увидишь. Поэтому, если человек будет питаться такими вещами, я не знаю, что будет с самим этим человеком. И вот спрашивают у нас, почему же в Саратовском водохранилище такое? Отвечаю, да. Потому что с Энгельса люди предпочитают летать, бомбить Сирию, а не решать вопросы у себя дома. Да. А вообще, почему произошло, на самом деле мы знаем. Потому что вот заместитель генерального директора технического секретариата Организации по запрещению химического оружия Хамид Али Рау выразил признательность российским властям за полное уничтожение химического оружия. Да. И Горный, где уничтожается химическое оружие, как раз находится там. И роза ветров такая, что ветер летит на Волгу. Да, и вся вот эта вот гадость привела к тому, что действительно происходят страшные мутации не только рыбы, но и людей. Количество раковых заболеваний выросло, а мы предупреждали об этом. А вот Путин говорит, что РФ сыграла ключевую роль в ликвидации химического оружия в Сирии. Какое счастье, что РФ сыграла. Он рассказал, как ликвидировали химическое оружие в России, с какими бешеными нарушениями, как ломали всех через коленку, чтобы это прошло. И вот в Минпромторге, о, как хорошо называется, раскрыли стоимость уничтожения химического оружия. Это 290 миллиардов рублей, а это ложь. А знаете, почему ложь? Потому что еще несколько миллиардов, я даже сейчас не знаю, сколько давали западные товарищи. Только долларов они давали. 290 миллиардов рублей, из них, я думаю, украли процентов 80-70. И это не мои слова, это слова главного аудитора. Ну, не главного аудитора, который занимался вопросами, связанными с аудитом уничтожения химического оружия. Мы написали запрос от Саратовской областной думы. Я представлял эти вопросы, в том числе и в Верховном суде. И я связывался лично по телефону. Говорю, вы подготовили справку? Они говорят, да, подготовили. Я говорю, ну, присылайте. Она секретна, мы не можем прислать. Я говорю, ни хера себе, а зачем же вы ее готовили? Ну, уже нас запросили. Я говорю, да, ответить мы вам не можем. Мы там по инстанциям пошлем. И вот у нас разговор такой, в общем-то, достаточно милый был. И он говорит, вот как вы думаете, сколько денег украли? Я говорю, ну, процентов там что-то 60, я же не помню, так не буду какую цифру. Он говорит, вы что-то мало там берете. И, в общем, назвал цифру около 80%, какой я сейчас тоже не помню, что это 100%. Это вот украли прям железно, а остальное там может быть, да. И вот тогда очень интересно было в Саратове, было огромное количество помоек, то есть фирм, которые отмывали деньги, которые работали с... иностранцами? Нет, они работали как раз с заводом по уничтожению химического оружия в Горном, с Министерством промышленности Российской Федерации. И все эти бабки отмывали. Над всем этим сидел господин Кириенко. Не Володин? Нет. Этим вопросами занимался Кириенко, он был ответственным лицом и все это проломал. А непосредственно все это делал господин Капашин, у которого я советую украинцам рассмотреть, как это у российского генерала по Украине в собственности находится. Господин Капашин, который ни единого дня не работал в коммерции, имеет какие-то немыслимые вещи в Полтаве. Да, на Украине. Да, на Украине. Поэтому я рекомендую тем, кто там в Полтаве есть, вы там посмотрите. Потом вы можете забирать. Да, там в Виннице, в Полтаве, я знаю, есть. Нам писали про это очень много. Да, поэтому... Посмотрите, это как раз средства, которые похищены отсюда, с уничтожения химического оружия. И вот Россия уничтожила все запасы химического оружия. Какое счастье, но что, во что нам это встало, и кроме денег. Потому что, чтобы украсть деньги, нарушали все процессы. Когда я обратился в Ростехнадзор, Кайль там был командиром, ну, у нас с Альбертовичем были хорошие дружеские отношения, очень я его просил. Он сопротивлялся жутко, никак он там не хотел, вот. Но тем не менее, значит, вынужден был там что-то делать. И самая легкая проверка, самая легкая, выявила 52 системных нарушения. Ну, например, труба, по которой там все должно было идти, должна была быть из нержавейки. Нержавейку, естественно, не стали ставить, поставили из черного металла. Ну, вы же понимаете, что это такое. Печи там, дожига тоже, никакие, никто никого не сертифицировал. В соответствии с законом должна была быть проведена экспертиза не только экологическая, но и экспертиза промышленной безопасности. Прежде всего, никаких экспертиз промышленной безопасности никто никогда не проводил. Представляешь? То есть вообще полный атас был. Что такое уничтожение химического оружия, если кто не понимает? Это берется одна бочка говна, и из этой одной бочки говна делается 5 бочек говна. То есть разбавляется различными компонентами, которые ни на грамм это говно не делают менее ядовитым. А просто его нельзя применять в качестве оружия. Нельзя. То есть, ну, у него нет летучести, там тех свойств, которые должно быть у химического оружия. Но оно такое же абсолютно ядовитое и является зодиаком. То есть сильно действующим ядовитым веществом. Никоим образом они не уничтожили. Они оружие уничтожили, но яд этот они не уничтожили, они увеличили его количество. И об этом надо говорить. То есть рассказывают о том, что стало безопасно. Да, с точки зрения применения химического оружия, да, его нельзя применить, потому что его нет. А с точки зрения яда в России стало гораздо опаснее. Во много раз, 5 раз опаснее стало. И об этом почему-то никто не говорит. Были очень умные предложения по поводу химического оружия. Вот Путин сейчас тянет на там, Америку, что Америка не хочет продолжать уничтожать химическое оружие. Я могу что сказать? Ну, во-первых, начнем с того, что химическое оружие на Земле применялось очень много раз. Ну, раз, наверное, 40 точно. Половину из этого, ну, 1/3 точно из этого применяла Россия. Химическое оружие. То есть в разных вариациях. Белогвардейцы против красных, красные против белогвардейцев, Тухачевский против крестьян там в Тамбове. Ну, в общем, нормально, да? То есть дофига раз применяла Россия, вопросов нет. Применяли Франция, применяла Испания. Италия в виде Муссолини поливала Эфиопию вообще так, что не забалуешься. То есть применяли все. США не применяли химическое оружие ни разу. Ни разу, я подчеркиваю, не применяли химическое оружие. Поэтому, ну, с больной головой на здоровую. И тут я понимаю, Соединенные Штаты. Ну, вот тот вариант, который избран, уничтожение химического оружия, а его нельзя единственным путем уничтожать по конвенции, это открыто сжигать и куда-то вливать. Вот две вещи. Остальное все может. То есть, если набрать толпу там каких-то, я не знаю, гастарбайтеров, ставить каждому по стакану, там, все, и они будут пить, то это будет с точки зрения конвенции законно. Я не шучу, это так. То есть, нельзя только двумя способами уничтожать. И поэтому... Такого безопасного способа не придумал никто. Был один безопасный способ, когда предложили взять все химическое оружие на новой земле, забуриться, произвести подземный ядерный взрыв, добившись полости. В эту полость накидать нафиг все, что есть. Кстати, не так уж и много его было. Ввести еще один заряд, произвести еще один подрыв. То есть ничего никуда не утечет, потому что стеклянные стенки 3 с лишним метра. Да, когда туда, а когда все взорвется при температуре там миллиона градусов, то просто все испарится и будет закупорено. И все. То есть абсолютно безопасный вариант, но этот вариант дешевый. Он дешевый, представляете, его воровать нечего, строить заводы смешные. Я сам был на смешном заводе, и Патрушев рассказал мне в письме, я ему написал письмо как председателю ФСБ, что ну что за херня там у вас происходит на этом заводе, там то-то-то-то. Он мне ответил, что вас там не было. Я был потрясен, почему? Потому что, ну, во-первых, я там был в Саяцком и с правительством Саратовской области, прилетел туда на вертолете. Была официальная справка о том, что я находился в составе пассажиров вертолета, который сел там на территории, но был ответ, что да, на вертолете я летел, но туда не прилетел. На заводе, когда приземлился, да, а меня там не было. И это вообще совершенно потрясающая вещь, потому что это мне председатель ФСБ, он пишет мне самому, зампреду Думы, который там был, который на видео там снят телекомпанием, как я там что-то говорю, да, и он мне такое вкуривает. Я думаю, что же он там нюхает, этот председатель ФСБ. И я был на этом заводе, я все это видел, как это там сверлом бочки пропиливают, с хоботом все это высасывается, но это каменный век, вы представляете, колхоз, да. И когда там солдатик ворует компьютер, прокуратура требует справку о стоимости компьютера, а компьютеры куплены оптом. И дают справку, что он стоит 86 тысяч рублей, а он стоит 1012. Розница. Да, розница. Представляешь, ну это такая жесть, конечно. То есть настолько это ужасно все. И очень ужасно было то, что людей там травили. И эти люди, которых травили, они травили меня. Они приехали ко мне, говорят, вот Мальцев, мы тебя уважаем, ты нам помогай. Я говорю, ну вы, я буду помогать, но вы не спрыгнете. Они говорят, нет, мы не спрыгнем. Я пошел, дошел до Верховного суда, сагитировал Саратовскую областную думу. Почему? Потому что нарушен был не только федеральный закон о разграничении полномочий, но и статья 72 Конституции была нарушена, а тоже разграничение полномочий между федеральным центром и областью. Поэтому, по этой статье и по закону, губернатор, исполнительная власть и законодательная должны были дать согласие на размещение этого завода. А у Думы никто даже формально не спросил. А был только один пустой листочек, на котором была подпись Аяцкого, это я и клянусь. Но если бы я был в Саратове, я бы сейчас показал. Вот один пустой листочек. И в Верховном суде, ну после того, как Сергей Владимирович Кириенко наехал на них, значит, было принято решение, что это и есть согласование. Вот листок без ничего, просто подпись. А Яцков прислал бумажку, что таким образом он согласовал вот этой херней, представляете? И в Верховный суд они выиграли. И вот я во все это вникал, влазил. И почему? Потому что попросили люди. Я спрашивал их, спрыгнут они или не спрыгнут. Они сказали, что они не спрыгнут, эти люди. И потом, через некоторое время, они мне сказали, что если им заплатят 10 тысяч долларов, 295 тысяч рублей по тем деньгам, они все-таки спрыгнут. А так как у этих людей денег был навалом, то, вероятно, им заплатили, потому что больше с ними связи не было. А через несколько лет, на год через три, приехали от Караулова, снимают, ну как обычно, там совершенно секретно, что там, как она там называется, я уж не знаю. Вот. Да, и я спрашиваю, и меня спрашивают, а вот кто с вами там работал? Я говорю, ну вот внуков, там такие-такие люди, даю телефоны, адреса, значит, ну они уехали в Горный. Возвращается, я говорю, ну что, вы их нашли? Они говорят, нашли. Я говорю, что они сказали? Да, говорят, они ничего не сказали. А причем интересно, что они мне сказали в самом конце, они сказали, что если им заплатят по 10 тысяч долларов, то они готовы каждый день приходить и нюхать из трубы, пока не умрут от рака. Это были их слова, я их за язык не тянул. И вот я эти слова передал, они приехали и показывают мне на камере, вот ну, в этом, ну, там же экранчик, ну, да, и вот они показывают кладбище и все эти фамилии. Вот как я им давал, и они все прям друг за другом там, я говорю, что? Они говорят, ну все они от рака скончались. Так что вот бойтесь своих желаний, это называется, представляешь? И такое вот это вот химическое оружие, его уничтожение, весь этот процесс на меня произвели тягостное впечатление, что когда я сейчас об этом говорят, вспоминаю, мне совершенно жутко становится. Я вижу в этом вот квинтэссенцию путинщины, человеконенавистничества, зла какого-то, сатанинского зла, понимаете? То есть и так, хотя бы за это люди должны понести страшное наказание, совершенно невероятное. Да. Так что вот, наверное, все, я не буду больше, а то меня сейчас разговорюсь я на эту тему. Мальцев хорош, пишут. Ну, а, все, я понял. Федотов захотел почаще видеть Путина на заседаниях СПЧ. Но если каждый год будут выборы, значит, будешь каждый год его видеть на заседании Совета по правам человека. Старел, мы вообще ни разу больше не видели. Путин назначил плохого первым заместителем юстиции. Когда же он хороший будет назначать? Да никогда. Вот, вообще очень смешно по этому поводу. Сегодня все оттянулись. Почему не назначает, все решили, почему не назначает хороших. Вот этого плохого, который коррупцией в Кремле занимался, ну, борьбой с коррупцией, естественно. Да, он назначил, значит, замминистра юстиции, а на место плохого назначил, ну, не хорошего, а, значит, как он, кого там назначил, Андрея Чоботова. Кто такой Андрей Чоботов, я не знаю, но я уверен, что нехороший. И мне понравилось, Окунь написал, О плохой уволен, думаю, назначат Б хуже. А вот губернатор Токио покинул свой поезд из-за поездки на дачу на автомашине. Съездил на служебной машине на дачу и сразу так. Появилась нога народного гнева, которая дала ему по жопе, и он улетел. И в нашем понимании он ничего особенного не совершил. Вот если я загляну себе в душу, ну да, ну бывает, а что, ну там надо было, что там ерунда какая. А в их понимании зловещее преступление на крыше и все. Представляешь, я помню, это еще 70-е годы были, знаменитое дело Локхида, когда продали Японии несколько старфайтеров F-104, ну такие летающие корабли они называются, а тем более в конце 70-х годов, это уже каменный век, они самолет, и дали взятку, чтобы только купили у Локхида, японцам взяли, дали взятку 6 миллионов, бля, кого там только не судили, и премьер-министр, там, кто только харахири не делал там сипуку, в смысле, это было что-то жуткое, я помню, каждый день новые сведения получали о том, что там кого под пресс кидают в Японии, кто там сам бросился под пресс. А здесь все нормально. Экс-премьер Таиланда приговорили к 5 годам тюрьмы. Да, тоже чувак немножко там что-то вот по закупкам риса там у сельхозпроизводителей немножко лишканул и все. Экс-премьер. А у нас когда премьеров? У нас два, у нас один экс-премьер пока, да, там Вол Путин. А, нет, ну, там еще Зубков экс-премьер тоже. Вполне их можно за все эти закупки отправлять уже всех. Роскачество выявило нарушение почти в 20% нарезного батона. Я не представляю. Вот вы даже не представляете. Вы, наверное, забыли, какой вкус должен быть у хлеба. Вот мы, да, мы, и молока. Да, мы по разным странам мотаемся. И в Белоруссии были, и в Грузии, и где только не были. И везде гораздо лучше вкус хлеба, молока. Это совсем другой вкус. То есть это вот как тогда в детстве. Я думал, что у меня и со временем, с возрастом изменились там ощущения. Да, рецепторы по-другому работают. Вовсе нет. То есть я ем сейчас хлеб с удовольствием, потому что он вкусный и потому что он без добавок вот этих самых. Потому что он хлеб. Хлеб, да. А это не хлеб, это надо Газоблок. Хлебный продукт. Ну, они сейчас сделали сырный продукт, молочный есть продукт. Строительство это... ячеистый бетон. Да. Понимаете, это тот же самый ячеистый бетон, только вместо цемента там мука. Все. Костя, вопрос. Есть свободные места в первых рядах? Готов приехать, бояться, устал, терять нечего, пора менять. Так существовать больше не хочу. Так существовать больше не хочется. Это, я думаю, что первое место вообще занять невозможно. Но оно должно переходить. Как... переходное первое место. Да. Мест навалом. Всем хватит. Всей России. Путин недоволен ситуацией в сфере строительства жилья. О, видишь, Путин недоволен. А Медведев всем доволен. Он сообщил о стабилизации цен на жилье. У Медведева все в порядке. А Путин недоволен. Правильно, у Путина выборы. Он недоволен, он всех ругает. Он там брови делает, там пальчиком грозит. Всем недоволен. А еще он раскритиковал Минтранса, Соколова за ситуацию с ВИМ-Авиа. То есть 200 тысяч человек могут зависнуть где-то. А он объявил неполное служебное положение, значит, предупредил о неполном служебном, значит, соответствии, вернее, Дворковича и, значит, вот этого министра транспорта Соколова. Тоже непонятно, обоим он объявил или только Соколову, кого не помню, в служебном соответствии предупредил. Но некоторые пишут и того, и другого, некоторые пишут только Соколова. Но, в общем, кого бы он не предупредил, тем не менее, деньги все равно возьмут с нас. Росавиация предложила ввести страховой сбор в 10 рублей с каждого авиабилета, для того, чтобы вот таких случаев не происходило. Это же мы виноваты в этом. Поэтому с нас давайте соберем, а что там, ну, Дворковичу неполную, там, Соколову этого неполную, а мы денежки заплатим, все нормально. А Путин молодец, он как он их покарал. Губернатор Красноярского края Толоконский объявил о своей отставке. Ну, видишь, то есть и Толоконского отправили. Он говорит, я ухожу и даже уезжаю. Я устал, я ухожу. Мы это уже слышали. И глава Дагестана отправляется в отставку из-за возраста. И Матвиенко сказал, не отправляется в отставку. А сказал, что отставки губернаторов связаны с необходимостью смены элиты. Это они так, элиты меняют. Путин меняет элиты. Это что у них в башке у этих людей просто. Ладно о том, что фашистская теория элит это не наука. Но предположим, даже это наука, да? Ну там же четко прописано, что элиты эти саморегулируются, они, их нельзя взять и поменять. Их меняют только в одном случае, когда происходит революция. Матвиенко, Валь, почитай, ты что-то напутал со старости, тут уж мозги, наверное, не так работают. Почитай, там точно написано, что необходимость смены элит, она, в общем-то, диктуется временем и регулируется революциями. Одинаковые с лица новый губернатор из Поволжья похожи даже внешне. Да, вот Самарский и Нижегородский похожи. Двое злорца одинаковых с лица. Но фотографии не будем сейчас ставить, тогда потом поставим. И президентом РАН стал Александр Сергеев. Времени уже полно, я думаю, потом мы об этом поговорим. А вот тоже давай завтра тогда об этом. Сейчас я быстро буду заканчивать. Вот очень важная тема, что Голикова, которая возглавляет счетную палату, заявила, что утечка денег из бюджета ускорилась в 12 раз. И кто-то говорит, революции не будет. Они вот вам не верят, те, которые в 12 раз пиздят сильнее, они вам не верят. Они говорят, будет. И давай быстрее, в 12 раз. Причем, как интересно, Голикова говорит, что общая сумма, потраченная из бюджета, без достижения социально-экономического результата, о как, выросло по итогам года в 12,5 раз. Без достижения социально-экономического, не то что украли, да, кто сказал украли, без достижения социально-экономического результата, вот так вот. Такие, так, сейчас я подожди, еще. Вот, доминирующим на рынке компаниям запретили называться «Россиями». Видишь, то есть борются. Ты спишешь в чате. Константин Зеленин, повлияй на Мальцева, пусть уделяет больше внимания чату. Я повлиял. Повлиял, да. Так, вот сейчас мы... Давай тогда завтра уже вот эти вот закончим. Сегодня я покажу еще какие-то фотографии. Так, нет, наверное, не покажу. А, вот, конечно, покажу. Обязательно хотел вот эту фотографию показать. Это меню. Вы же помните Совет Федерации, ну, недаром мы провалили Матвиенко. Сказали, что очень плохо буфет работает, там вообще ужас. Вот обратите внимание, возьмите, увеличите, посмотрите, какие там цены. Я сразу вспоминаю этого Цикала, в 90-е годы, когда он лежит в ванне, да, и выливает на себя пиво и говорит, Хопер Инвест, там что-то, ну просто смешные цены. Помнишь, вот там на себя в пиве купается и выливает. Вот здесь я бы тоже сказал, наверное, такие же вот цены, как там. Но видите, вот в Совете Федерации это не нравится. Они говорят, эх, и не любят. Ну давай тогда прочитаем донат. Алексей Ким и Артемка. Пока донат с темой по оплате штрафовку не отправлял, лайк слетел. Боятся Кремля динашек лайков. Утром тоже проверяют, слетают. Товарищи французы. Вива революцион. Вперед до победы. Да, другого выхода нет. Куда деваться-то? Еще Ким и Артемка. Ребята, привет. Если Окунь штраф не заплатил, плачу за него. Он меня вспомнит по теме полиграф. Закинул куда и как ему удобнее. На Рифкоин тоже не забываю кидать. Дядь Слав, а как лучше, на Рифкоин или сюда? Да, как угодно. Как угодно, конечно. У меня слетели что-то донаты. Кацап и Саги. Привет соратникам. Заветная дата близка. Люди реально устали от беспредела. Но большинство просто ссыкуны. Боятся перемен. Не верят в честных людей. Сплошная вата. На ваше усмотрение зачислится на рифкоины. Спасибо. Ну, понятно, что мы-то сами себе верим. Поэтому давайте будем хотя бы сами себе доверять. И я понимаю, что... Некоторые не верят, некоторым просто страшно, другие боятся там каких-то последствий, а самое главное, все боятся всего непонятного. Говорят, о, он же, да, он же там, Путин потом, эгегей. Я не знаю, чем потом. Саддам Хусейн тоже там эгегей делал, когда его снимали на телефончик, когда он там в петле. Помните, эгегей он там делал? Страшный кадр. Жена. Хуже некуда уже, все, ребят, финиш. МВТ Курган, на победу. Спасибо. На победу, спасибо. Понтифик, здравствуйте, соратники. Будет неплохо соединить две акции в одну. День рождения нашего елбасы забрасывать старые башмаки на провода и ветки. Очень хорошо. Да, Путину дали. Молодец какой. Ой, понтифик, молодец, честное слово. Давайте это везде надо. В Твиттере напишите, обязательно везде распиарить. Это очень хорошо. Это, безусловно, Вове, гениальная акция. По всей России сразу же мы увидим, сколько нас. Кстати, мы еще здесь зверя убиваем по поводу утилизации. Вова утилизирует. Тебе подарок от нас. Иван, дядя Слава, здравствуйте. Насчет кредита все очень нравится. А будет ли толк от рубля, если я весь его сниму? Ну, то, что вы снимете или не снимете, толку все равно не будет. Рубль, он, пока работает печатный станок, он обесценивается, а он работает. Поэтому в лучшем случае это какие-то валюты, ну не крипто, а там, я не знаю, доллары, евро, например. Павел Зеленоград, напомните всем, что одеться надо потеплее с 4 на 5, а то половину забреет на утро. Кто наш поймет, термобелье в помощь, Ви. Спасибо. Ну, там можно будет эти развести костры. Говорящая рыба из Мурманска. Здравствуйте, Вячеслав, в своем школе сочинение сильной личности в истории России. Спрашивает, про кого написать. Вы бы что своему сыну посоветовали? Про Нансена, допустим. Не знаю, про Нансена в истории России. Ну, может быть, он не русский, норвежец. Но я бы написал про Нансена обязательно. Очень, очень такая яркая фигура. А вообще, в истории России очень много было сильных личностей. Ломоносов. Вадим из Лермонтова. Дат Шефи. Спасибо. Евляночка, я вчера послала в матросскую тишину для зимовца деньги через Россудник. Правильно? Да, сообщите, спасибо. Сообщите год рождения Габайдулина. Когда у Ромы год рождения? У нас в описании под видео есть его координаты и его данные, но если я не ошибаюсь, я давайте на будет. В описании под видео. На нужды революционной армии, видишь, Нори, не ждем, а вооружаемся. Спасибо. Алекс. Павел Зеленоград, смотрю, у нас много желающих применять молотовы. Сам такой, но именно поэтому не планирую ничего такого с собой брать, ибо знаю, на что эта вещь способна. Соратники, обязательно почитайте мат-часть. Да. Великий И. Революции быть, потому что я не хочу, чтобы мне было стыдно за то, что я могла, но не сделала. Надеюсь, скоро встретиться. Спасибо. Молодец. Сергей Краснодар, Вячеслав, ты вселяешь в людей веру и достойную жизнь. Здоровья тебе и огромной энергии, чтобы от путинизма и духа не осталось на рифкоине. Спасибо. Спасибо. Анжелика, здравствуйте, Вячеслав. Я врач-психиатр из Волгограда. Никакой карательной психиатрии нет. Это инфоброс для устрашения в сети. Койко мест не хватает. Лечим практически постом и молитвой. Спасибо, Анжелика. Да, мы знаем, что... И многие наши соратники, вот кто попал в психушки, рассказывают о том, что там никаких мер к ним не предпринимают. То есть просто формально содержат для того, чтобы запугать всех остальных. Спасибо, Анжелик, что утвердили. Не стоит для Байдулина год рождения. Мы узнаем обязательно. Сосед сидельцем. Спасибо. Олег Адыгеев, Славий Соратников, на ваше усмотрение, чтобы скорее вышла программа «Хорошие новости». Да, очень хотим тоже. Спасибо. Саша Че, дядя Слава, а штрафы за превышение скорости отсутствия ОСАГО после 5 ноября, простите, хотя бы одноразовую амнистию не помешать. Я думаю, что почему одноразовые? Вообще, я считаю, что вот эти штрафы, которые при помощи камер взимаются, это издевательство и полный беспредел. Есть какие-то участки, где мы повесим камеры, но это будут школы. И будет рядом со школами, это будет и реальное правонарушение. А если это трасса, и там какая должна быть скорость? Может быть, там, где ремонты. Да, да, трасса должна, на трассе должна быть большая скорость. Если вы не можете на трассе ехать с большой скоростью, значит, это вина государства, безусловно. Значит, трасса такая херовая. Так с какой стати вас обдирать-то еще? А если же вам не хватает реакции, то есть в крайнем случае правые ряды, где вы можете ехать там до 100 километров. Да. Рус из Лобсли. Дядя Слав, передайте за путинцев, что в час X нам всем придется ответить на вопрос, тварь ли я дрожащий или право имею. Уверен, многие ответят правильно. Спасибо, да. Виталий, на день рождения. Спасибо. Извиняюсь за вчерашнее насчет ребят из ВСУ. Павел Зеленоград. Да нет, не Павел, вообще никаких вопросов. Это вправе каждый что-то не так услышать. И хорошо, что сказал, а не оставил где-то внутри себя. Потому что я уверен, что кто-то еще что-то не понял. Если ты не понял, то значит я плохо объяснил. Потому что ну, ты наш соратник, и тут нет никаких, какие извини. Ты меня извини за то, что я плохо объяснил. Морфеев, добрый вечер. Работаю нотариусом. Что будет в моей профессии после 5-11? А ничего, а как... Нотариусы останутся, а что будет с нотариусом? Ничего, государственные нотариусы. Ну, в смысле, они не государственные, не частные, сам понимаешь. То есть нотариус просто, может быть, более будет эта должность ответственная. Сейчас вроде как считается, что нотариус рискует всем своим имуществом. На самом деле, очень часто ничем не рискует. И мы видим такие нотариальные заверения, таких сделок и таких вещей совершенно чудовищных. Поэтому я думаю, что работа, конечно, будет каким-то образом реформирована. Ну, там же есть у вас нотариальные палаты. Я думаю, сами соберетесь там, сами определите. Вы же все прекрасно знаете, кто там среди вас жулики, кто приличные люди. Ну, среди нотариусов большинство приличные люди вообще как-то так мир устроен, что они там думающие такие, приятные достаточно, так что... Ну, есть, конечно, там тоже, как и везде. Ну, к нотариусу меньше всего претензий. Козверный Мариночка. Слава, добрый вечер. Всем соратникам привет. Денежка на усмотрение. До 5.11.18 осталось 38 попугаев. 38 попугаев. Да, вот, кстати, в попугаях будем измерять. В попугаях точно. Василий из Калининграда. Без подписи. Спасибо. Ебалов. После посещения Натальи Матильдовны Поклонской памятника Калашникову автомат в его руках замироточил короткими очередями. Спасибо. Да. Богдан, Кув, скажите за Калиновку. Это Винница, Украина. Горят артсклады. Что думаете? Да, ну мы уже говорили сегодня, что думаем, конечно, что что-нибудь там похитили, и в результате такая фигня произошла. Кроме всего прочего, артсклады, ну, охраняются и определенной категории граждан, и работают там определенной категории граждан, мягко говоря, люди пьющие. Давайте говорить откровенно. Поэтому, ну, я говорю, вот этот солдат с сигаретой, это прям классический такой вот персонаж, которому памятник надо поставить. Татьяна, разом переможем. Спасибо. Надеюсь, спасибо, что победим. Петр, Москва. Здравствуйте, Вячеслав. Есть идея, как связать удаленные небольшие поселки и города новым видом скоростного транспорта типа Hyperloop. Можно ли будет в течение недели расписать и скинуть вам на почту? Да, конечно. Очень хорошо. Спасибо. Старший У-116. Хочу жить в свободной Вачнории. Отлично. В общем-то, как она будет называться, не имеет значения. Самое главное, чтобы это была свободная страна. Сосед, на воображаемый памятник воображаемым героям Вачнории, которые не побоялись вступить в бой с превосходящими силами противника на Лужском полигоне. Спасибо. И тоже сосед. Эксперимент с чеченскими студентами и матчами клуба «Ахмат» признан удачным. Следующий этап – заставить россиян летать журавлями, стерхами и кормить уссурийских тигров. Да. Сосед. На фотографии Путина в Википедии на лацкане пиджака прикреплен значок. Кажется, с подводной лодкой. Наверное, Курск. Почему-то, раз с другой стороны, нет значка «Боинга 777». Да, такой черный юморок, да. Ну, мы отметили, сосед. Да, это очень тонко. Тонко подмечено. Кока, артподготовки всех благ, донат, перечислите, пожалуйста, на биткоин, обязательно. Спасибо, арбалетчик. Людям рассказываю про вас, пишу на деньгах и на стенах. Каждый день нахожу все больше сторонников, пришил вы точно победим. Деньги на конфеты вашей дочки. Спасибо. Дрон Зеленоград к усмотрению. Спасибо. Юлия Багира, Вячеслав, вы настоящий мужчина, мужчина с большой буквы М. Пишет вам очередной обкраденный дольчик ЖК Царицына, Москва. Мы с вами 5.11.17 снесем этих гадов. Я говорю, вот дольщики, выходите все 7 числа изначально, вот особенно Царицына, Москва, я слышал много про вашу ситуацию. Выходите 7-го, давайте все поздравлять Путина всей страной. Башмаки эти разбрасывайте, плакаты достаем, все поздравляем Путина. И надо вот 24 часа в сутки сейчас держать эту информацию, чтобы каждый пошел, каждый там по 10 раз его поздравил. Кирилл Зеленоград на поддержку политзаключенным. Спасибо. Лариса Углич, всей душой за смену власти. Спасибо. Виктор Лесозаводск, Глебу Горюнову из Новосибирска исполняется месяц. Поздравьте его, он ровесник революции. Предлагаю всех рожденных 5.11.17 наградить рифкоинами. Да, это очень правильно. Поздравляем от всей души. Поздравляем. Татьяна Бархтова, какие средства брать 5.11.17? Которыми умеете, так сказать, распорядиться. Самое главное, ничего взять, а чтобы это... чтобы вы умели этим распоряжаться. Дронов Зеленоград, усмотрение. Спасибо. Спасибо. Гена Июльский. Привет, хунтяне. Слушаю вас 13 года. Не припомню такой информации. Вопрос. Как будет реформироваться система исполнения наказаний после 5.11? Я не про Индигирку и Колыму. Да, это очень важная тема. Мы говорили еще в самом начале. Из-за этого сильно поругались с Эдиком. Потому что он кричал, что он не готов, чтобы там люди охраняли и сажали друг друга, чтобы сидящие в тюрьме судьи выносили приговоры относительно других своих товарищей и так далее. Мы говорим о том, что очень мало у нас времени и очень небольшой ресурс. А реформировать надо огромную тюремную систему. Ну, во-первых, нужно провести максимальную амнистию, безусловно. Провести максимальную амнистию. Необходимо также, чтобы перейти на лагерную систему. Как бы это ни страшно не звучало в условиях сталинизма такого, да, который Путин сейчас продвигает, но все-таки люди, которых мы должны, так сказать, перевоспитывать, да, наказывать и перевоспитывать, поскольку целью наказания является не только кара, да, но и перевоспитание, исправление и перевоспитание, кого мы должны исправлять и перевоспитывать, все-таки они должны нам, по крайней мере, не очень дорого обходиться. Я говорю, да, вот о тех, которые Индигирка и Колыма, это отдельная категория. Но будет и другая категория, уголовные преступники, которых тоже, ну, давайте говорить откровенно, у нас территория большая, лучше занять какими-то делами в лагерях с минимальным количеством охраны. Я думаю, там только убийцы должны остаться, это все. Ну, это как бы иллюзия, конечно, потому что уголовная преступность еще будет очень долго. И наша задача, конечно, сделать само вот нахождение в тюрьмах и местах лишения свободы более-менее человечным, чтобы они оттаивали. Да? Мы видели, вот я на своем примере видел, когда сидел в одной камере с человеком, который на год у меня младше, да, а находится с 83-го года постоянно в тюрьмах, ну там на несколько месяцев он выходит, потом его опять загоняют, он сирота из детского дома, и он, находясь в нормальной, грубо говоря, компании, очень хорошо себя чувствовал, и когда меня освобождали, он чуть не плакал, потому что он говорил, вот меня тоже там завтра освободят, и я, значит, вылетаю на вольные хлеба. То есть, конечно, ему там нравилось, реально нравилось, потому что там была хорошая компания, там колбасу мы давали ему, там какая-то другая еда и так далее. Но я к чему это говорю? Потому что мы должны очень важный аспект иметь в виду, и это реабилитацию таких людей. То есть те люди, которые попали у нас куда-то, они, в общем-то, должны выходить и не попадать туда снова. А для этого необходимы средства, для этого необходимо там обучение. И там они должны не сидеть и баклуши бить. А как здесь вот устроена тюремная система. То есть попал и с утра до вечера там тобой занимаются. То есть там какие-то курсы чему-то тебя учат, там, я не знаю, лечат, там управляют мозги и так далее. То есть на самом деле нам это обойдется гораздо дешевле, поверьте. То есть вот то, что сейчас не хотят особо тратиться таким образом, траты гораздо больше. А мы не хотим сильно нести большие затраты, поэтому должны потратиться на культуру, на обучение, на образование, на медицину и на исправление перевоспитания заблудших людей. Я понимаю, что есть конченые уроды, малефики, но это отдельная категория граждан, очень немного. Очень немного, и там совсем другая как бы система и совсем другой подход. Да, я знаю, что так долго, но просто нужно понимание было. Анатолий, соратником по предсказаниям пророков, ясновидящих экстрасенсов, 2017 год является переломным. Все говорит о том, что Россия будет впереди планеты всей по системе жизни, технологиям. Победа! Да, это, наверное, вчера был. Да, это вчера. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Спасибо. Сегодня что-то мы опять затянули, ну, потому что не вовремя, наверное, начали. И так... Вся страна захочет такой лагерь. Да не захочет. Вся страна должна жить так, чтобы не хотеть в лагерь, а хотеть ну, что-то преобразовывать, творчеством заниматься. Вся страна, если кто-то там окажется, то уж точно он не захочет продолжать заниматься преступной деятельностью, а у него появится новое увлечение, новая профессия, новые занятия. Да, и он же точно выберет что-нибудь поинтереснее. И очень важный аспект, конечно, это колонистские привычки. Нужно делать таким образом все, чтобы вот то, что сейчас выгодно тюремной администрации, чтобы это не работало. То есть, чтобы никакие колонистские привычки не передавались тем людям, которые впервые попали. Я думаю, что мы вправе и можем это сделать. Спасибо, до свидания. До свидания. А, ты еще раз скажи по поводу, извиняюсь, по поводу этого... Да. По поводу Ютуба. Приходим в воскресенье, 1 октября в Москве к Ютубу, трясем их там всех сволочей, говорим, вы что там творите? Зачем? Где наши лайки и подписки? Улица Балчук, 7 в Москве. А в Петербурге улица Савушкина, 55, 14:00. И из Подмосковья, из-под Питера, там, я не знаю, из всех городов и весей приезжайте. Да, приезжайте. Трясем Ютуб. Спасибо. До свидания. До свидания.